Глава 31. Стефания. Мне нужны его поцелуи. Стоя напротив этого озера, слушая щебет птиц, я не хочу думать о том, что нас ждет там, в городе. В доме, где меня воспринимают как куклу и возможную инвестицию. И то, что Тимур так чутко среагировал на мое состояние, вытащил из той духоты, которой стала моя жизнь с мамой, превращает его пусть и не в героя, но в единственного человека, которому на меня не наплевать. Нам нельзя быть настолько близкими друг к другу, нельзя. Но мы ведь не родные, в этом Тим прав. А после того боя, после поцелуев с ним, что горели на моих губах даже тогда, когда он находился в больнице, я и посмотреть в сторону другого парня не могу, не то что представить его на месте Тимура. Да, он не идеален. И, скорее всего, сводный совсем не положительный герой. Тем не менее, что-то ведь подталкивает его совершать хорошие поступки для меня. Но тянет меня к нему не поэтому. Как бы я ни отрицала это, я сама жажду его прикосновений и поцелуев, потому что так меня никто не целовал. «С ума меня сводишь!» — хрипит Тимур, вонзаясь в меня таким безумным взглядом, что у меня в голове не остается ни единой здравой мысли. Наши губы соприкасаются, и весь остальной мир меркнет. Тимур всасывает их по очереди, лаская языком. Сильные, уверенные руки вжимают меня в твердое тело так, что я чувствую каждую его, словно налитую свинцом мышцу, и, кажется, ощущаю бешеное сердцебиение. Я разжимаю челюсти, приглашая его к более активным действиям, и касаюсь своим языком его. Как только вкус Тима заполняет рот, из меня вырывается стон. Шелковый и скользкий язык сначала осторожно пробует меня, а затем, когда я сплетаюсь с ним своим, мы одновременно перестаем себя контролировать. Это не поцелуй, это схватка двух голодных хищников. Тело вспыхивает, как факел, позволяя вылизывать мой рот и проталкивать язык до самой глотки. Обвиваю сильную шею руками, желая оказаться к сводному еще ближе. Чувствовать его каждой клеточкой, потому что кожа зудит, требуя прямого контакта. Руки Тимура блуждают по моей спине, спускаясь к ягодицам. Но меня это не возмущает, наоборот. Его прикосновения пробуждают во мне какую-то древнюю силу, неконтролируемую и первобытную. Я знаю, что это неправильно. Знаю, что чуть позже мне придется смотреть в глаза матери, отчиму, всему миру, ожидающему от меня послушания и приличия. Но сейчас... Сейчас я не могу думать. Не хочу. Только его дыхание, смешанное с моим. Только его пальцы, впивающиеся в мои бедра, и эрекция, упирающаяся мне в живот через его шорты. «Хочу тебя, Стефа. Хочу и не отпущу». Бормочет он между поцелуями, стягивая в кулак мои волосы и запрокидывая голову назад, открывая доступ к шее. Язык вычерчивает узоры на моей коже, воспламеняя тело. Низ живота наливается свинцом, и кажется, что трусики давно промокли. И даже разум молчит, не напоминая о том, что я должна сказать «нет». Должна оттолкнуть его, убежать, спрятаться. Но вместо этого я цепляюсь за его плечи, чувствуя, как дрожу. «Да», — вырывается из меня. «Это всего лишь слово». Одно единственное слово, но оно меняет все. Поцелуи становятся еще более голодными, прикосновения жадными. Тимур поедает мой рот, тараня его языком, а я, словно похотливая кошка, обсасываю его, исследуя торс руками, в то время как его ловкие пальцы уже давно спустили бретели майки с моих плеч, обнажив грудь и накрыв ее большими ладонями. Тим отстраняется, впиваясь в оголившуюся часть тела осоловелым взглядом. Мне стыдно, и в то же время этот взгляд, темный, горящий, заставляет чувствовать себя какой-то особенной и не закрываться. «Охуительная!» — выдыхает Тим, и его губы опускаются на мою шею. Я запрокидываю голову, позволяя ему терзать мою кожу, царапая зубами. Плечи осыпает мурашками, и я зарываюсь пальцами в его волосы. Я никогда не думала, что прикосновения могут быть такими, не просто приятными, а невыносимыми, как будто каждая из них оставляет ожог. «Ты такая...» Он не заканчивает, но его руки говорят за него. Они сжимают соски, играя с ними, и мое тело прошибает электрическими разрядами прямо к тому месту между ног, где все особенно пульсирует и требует прикосновений. Я должна бояться, должна сопротивляться, но вместо этого я хочу. Хочу, чтобы он трогал меня и ласкал так, как никто и никогда не касался меня. Мне нужно это, как воздух. Хочу, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Тим! Мое дыхание сбивается, когда его руки сползают к поясу моих шорт, а поцелуи уходят все дальше на юг. Мне кажется, что у меня под кожей течет жидкий огонь, в то время как жерло вулкана находится внизу живота. Ты передумала? Он приподнимается, смотрит мне в глаза, и в его взгляде нет насмешки. Только вопрос. Я медленно качаю головой. Нет. Его губы снова находят мои, и на этот раз поцелуй глубже, отчаяние. Я тону в нем, в его вкусе, в его тепле. Мои пальцы запутываются в его волосах, и мне кажется, что он растворяется во мне и нуждается в этом так же сильно, как и я в нем. Следуя его примеру, забираюсь руками под футболку, поглаживая его литые грудные мышцы, спускаясь к животу и касаясь кубиков пресса. Живот под моими пальцами подрагивает. Мне хочется еще трогать. Возможно, я играю с огнем, но остановиться выше моих сил. Тимур отстраняется и смотрит на меня так, что все внутри, кажется, сгорает дотла от пламени в его радужках. «Тебе не нравится?» — хрипло спрашиваю. Вместо ответа он стягивает футболку, оставшись передо мной обнаженным по пояс. «Шутишь?» — притягивает меня снова к себе. «Моя девочка!» — шепчет он, запуская руку мне в шортики и накрывая влажный хлопок трусиков, и его голос звучит хрипло, почти болезненно. «Блядь, Стефа!» — нажимает на горошину клитора, набрасываясь на мои губы. В первое мгновение я замираю, но как только он начинает массировать возбужденный комок нервов, мне кажется, у меня даже колени подгибаются, и я забываю, как дышать. Целую его в ответ или кусаю, не могу разобрать, желая большего. Тим берет мою руку и накрывает ею свой пах. «Сожми», — просит, посасывая, облизывая и покусывая мои губы. Я делаю, как он говорит, и провожу ладонью по всей длине члена через трикотаж его шорт. Тимур издает какой-то хриплый стон. «Смелее!» — кусает мой подбородок, увереннее кружа пальцем по клитору. И я двигаю рукой, уже совершенно теряя связь с реальностью, потому что напряжение, нарастающее внизу моего живота, и пульсация там, ниже того места, где он массирует, становятся невыносимыми. Я упираюсь лбом в его, и мы так и стоим, лаская друг друга через одежду, тяжело дыша и постанывая, и целуя друг друга. Это все, на чем сосредоточено мое внимание. Тим притягивает меня к себе так, что я трусь острыми сосками по его обнаженному торсу, и напряжение достигает своего апогея, а потом по телу проходит дрожь, и кажется, будто кто-то отключает свет. Когда связь с реальностью возвращается ко мне, я сижу на бедрах Тимура на траве, а он посасывает мое ушко. Ты просто охуительно красиво кончаешь. Я только теперь понимаю, что именно произошло, и к лицу приливает кровь. Потому что этого не должно было случиться. Хочу встать, но тело не слушается. «Тш-ш-ш», шепчет он мне в губы. «Ты чего встрепенулась?» «Тим!» «Понимаю, что уже поздно, но мы ведь еще не перешагнули грань. Надо прекратить это!» «Обязательно прекратим!» Сводный пересаживает меня на расстеленную на траве худи. «Как только я закончу с поцелуями!» Снова находит мои губы и медленно их посасывает, пока руки стягивают с меня шорты. «Что ты делаешь?» Пытаюсь сжать ноги. «Собираюсь целовать тебя!» Смотрит из-под тяжелых век на меня, а затем опускает взгляд к моим бедрам и дергает шорты вместе с трусиками вниз. Туда, куда еще не целовал. Тянет меня на себя так, что я падаю на локти. А я пиздец как хочу поцеловать твои вторые губки. «Что?» В висках пульсирует от осознания происходящего. «Расслабься, Стефания, и получай удовольствие. закидывает мои ноги себе на плечи и, вытянувшись прямо на траве, припадает ртом к моим складкам.